Глава 40. 13:32. Сакс рассказывала Райму то, что ей удалось выяснить, а он, слушая ее, недоверчиво качал головой. Они впервые познакомились с Шарлоттой несколько лет назад, когда та приехала в Нью-Йорк под псевдонимом Кэрол Ганс. Она с дочерью по имени Пэмми стала жертвой в первом деле, над расследованием которого Амелия и Райм работали совместно, том самом, о котором Райм накануне вспоминал, деле о похитителе с патологической страстью к человеческим костям. Маньяк по уму и жестокости практически не уступал часовщику. В качестве помощника, который стал бы его глазами, ушами и ногами на месте преступления, Райм привлек Амелию, и вместе им удалось спасти женщину и ее дочь. Позднее они узнали, что Кэрол на самом деле Шарлотта Виллоуби, участница праворадикального движения, протестующего против вмешательства правительства США во внутренние дела других стран. После спасения и воссоединения с дочерью, женщина вместо благодарности подбросила бомбу в штаб-квартиру ООН на Манхэттене. В результате взрыва погибли 6 человек. Райм и Сакс начали расследование и этого дела, но Шарлотта вместе с девочкой бесследно исчезли, вероятно, скрылись где-то на Среднем или Дальнем Западе. Время от времени Райм и Сакс просматривали отчеты ФБР и местной полиции по праворадикальным группировкам, однако никаких следов Шарлотты и Пэмми обнаружить не могли. Амелия часто вспоминала о девочке, беспокоясь за ее будущее, и порой даже лежа ночью в постели рядом с Раймом, вслух начинала рассуждать о том, как может складываться сейчас ее судьба. Амелия, которой всегда хотелось иметь детей, приходила в ужас от одной мысли о том, в какой кошмар способна Шарлотта превратить жизнь несчастного ребенка. Необходимость постоянно скрываться, невозможность иметь друзей своего возраста и ходить в нормальную школу, и все ради какой-то безумной идеи. И вот теперь Шарлотта со своим новым мужем Бадом Аллертоном вернулись в Нью-Йорк с новой террористической миссией, а Райм и Сакс вновь оказались следователями, занимающимися их делом. Шарлотта со злобой смотрела на Райма. Глаза ее были полны слез и ненависти. «Вы убили Бада! Вы проклятые фашисты! Вы убили его!» — она презрительно усмехнулась. «Но мы все-таки победили. Скольких мы убили сегодня? 50? 75? И сколько же начальников из Пентагона?» Сакс наклонилась к ней. «А вы знали, что в зале были дети, мужья и жены награждаемых солдат, их родители, бабушки и дедушки? Вы это знали?» «Конечно, знали», — ответила Шарлотта. «И они тоже были частью вашего жертвоприношения, да?» «Ради высокой и достойной цели», — провозгласила Шарлотта. Возможно, так звучал лозунг их группы, с которого они начинали свои тайные сходки. Райм встретился взглядом с Амелией. «Может быть, вам будет не бесполезным посмотреть на результаты ваших трудов», — заметил он. Амелия кивнула и включила телевизор. На экране появилась фигура комментатора. «Незначительное ранение. Офицер из антитеррористической группы, управлявший роботом, обезвреживавшим бомбы, был легко ранен шрапнелью. Ему оказана медицинская помощь. В настоящее время он уже выписан из госпиталя. Ущерб, причиненный зданию и находящемуся в нем имуществу, оценивается в 500 тысяч долларов. Вопреки уже появившимся в прессе заявлениям, ни Аль-Каида, ни какая-либо другая исламская террористическая группировка к данному теракту не причастна. Как сообщила представитель управления полиции, он был организован и осуществлен американской террористической группировкой. Итак, если вы недавно включили телевизор, повторяем. Сегодня около полудня две бомбы взорвались в здании управления строительства в Нижнем Манхэттене. Однако, к счастью, человеческих жертв удалось избежать, и только один полицейский получил незначительное ранение. Среди планировавшихся жертв террористов были заместитель государственного секретаря и глава Объединенного комитета начальников штабов. Сакс уменьшила звук и мрачно уставилась на Шарлотту. «Нет», — выдохнула женщина. «О, нет, что?» «Совершенно очевидно», — пояснил Райм. «Мы догадались, что должно произойти, и эвакуировали всех». Шарлотта была потрясена. «Но невозможно. Нет, аэропорты были закрыты, вылеты отменены, поезда...» «А, это...» — презрительно произнес Райм. «Нам просто нужно было выиграть время. Поначалу, конечно, я попался на удочку и полагал, что он в самом деле намерен похитить дельфийский механизм. Но затем понял, что мы имеем дело с очередной уловкой, что, в свою очередь, нисколько не исключало, что он вполне мог повредить часы в Нисит. Поэтому, пока выясняли, что же на самом деле задумал Дункан, мы позвонили мэру и попросили его приостановить все полеты и общественные перевозки в Нью-Йорке и прилегающих районах. Вы понимаете, что произойдет, если мы нажмем эту кнопку?» Шарлотта заглянула в комнату, в которой только что совершенно бессмысленно погиб ее муж. В ней вновь проснулся фанатик, она холодно произнесла: «Вам все равно нас не победить. Вы можете выиграть одно или два сражения, но мы, в конце концов, все равно отобьем у вас страну. Мы... Эй, ты, обойдемся как-нибудь без твоей риторики». Слова принадлежали долговязому негру, только что вошедшему в комнату. Это был спецагент ФБР Фред Дел Рей. Когда он узнал о том, что к взрыву причастны американцы, тут же отложил в сторону дело о финансовых аферах. Приказ о передаче ему дела о теракте в здании управления строительства не заставил себя ждать. На Дел Рее были светло-синий костюм и ярко-зеленая рубашка под коричневым пальто примерно 1975 года выпуска. Вкус агента был столь же ужасным, как и его манеры. Он окинул Шарлотту презрительным взглядом. «Да-да-да, кажется, мы попались в собственный капкан». Шарлотта взглянула на него с высокомерным вызовом, Дел Рей рассмеялся. «Ах, как жаль, что придется отправляться в тюрьму на всю оставшуюся жизнь практически ни за что. Не поделишься ли, милашка, своим эмоциональным опытом, как это — чувствовать себя полным лузером?» Стиль допросов Дел Рея кардинальным образом отличался от стиля Кэтрин Дэнс. Райм подозревал, что она бы его не одобрила. Амелия арестовала Шарлотту по обвинению в преступлении по уголовному праву штата. Теперь настало время Дел Рею арестовать ее по обвинению в преступлении по федеральному уголовному праву, собственно, даже за несколько преступлений. За взрыв бомбы в здании ООН, за участие в перестрелке в здании Федерального суда в Сан-Франциско и ряд других более мелких дел. Шарлотта заявила, что прекрасно осведомлена о своих правах, и начала очередную проповедь. Дел Рей погрозил ей пальцем. «Минуточку, дорогуша», — он повернулся к Райму. «Ну и как тебе удалось ее вычислить, Линкольн? Мы много всякого слышали по этому делу. Про каких-то там парней в форме, которые брали деньги у богачей, и про какого-то умника, повсюду оставлявшего часы в качестве визитных карточек. А тут до нас доходит, что уже и аэропорты закрываются. А я было собирался подремать немного, как вдруг мне сообщают: готовность номер один в здании управления строительства». Райм подробно описал поспешный процесс криминалистического и кинетического расследования, который и привел их к прояснению истинного плана часовщика. Кэтрин Дэнс высказала предположение, что он лжет относительно своих намерений в Нью-Йорке, и им пришлось заново проанализировать все собранные улики. Некоторые из них свидетельствовали о том, что он, возможно, замышляет похищение редкого экспоната из Метрополитен-музея. Чем больше Райм думал над этим, тем больше сомнений у него возникало. В конце концов, он пришел к выводу, что Дункан придумал историю с недоставленной посылкой, чтобы заставить их полностью сосредоточиться на версии с музеем. Такой осторожный преступник, как часовщик, ни в коем случае не оставил бы подобных следов. Он подбросил им Винсента, заранее зная, что придурок все расскажет о церкви, в которой они прятались, и в которой он разбросал массу музейных каталогов с упоминанием о дельфийском механизме. Кроме того, он говорил о нем не только Винсенту, но и Хлерштайну. Из чего Райм и заключил, что на самом деле у часовщика на уме нечто совершенно иное. Но что? Кэтрин Дэнс еще несколько раз пересмотрела запись его допроса и решила, что Дункан, скорее всего, лжет, когда говорит, что выбирал свои жертвы исключительно из соображений удобства и безопасности. А это, в свою очередь, означало, продолжал Райм, что он отбирал их с какой-то другой целью, поэтому нам нужно было установить, есть ли между ними что-то общее. И тут Райм вспомнил кое-что относительно места первого преступления часовщика. Ари Коп сказал, что внедорожник был вначале припаркован в конце переулка, а затем он проехал в его начало, чтобы оставить тело. Единственная причина состояла в том, что ему нужно было положить жертву именно там. А что находится поблизости? Черный ход в управление строительства. Затем Райм затребовал список клиентов компании, в которой Дункан оставил свой огнетушитель, и обнаружил, что она поставляла в управление напольные покрытия и плитку. Я послал своего сотрудника, чтобы повнимательнее рассмотрел окружающую обстановку, и он обнаружил, что на противоположной стороне Сидор-стрит производится ремонт здания. Неделю назад, как раз накануне начала холодов, рабочие гудронировали на нем крышу. Хлопья смолы соответствовали тем, что мы обнаружили на обуви нашего преступника. А с упомянутой крыши открывается идеальный вид на здание управления. Это также помогло объяснить, зачем часовщик рассыпал песок на месте преступления, а потом сметал его, чтобы наверняка уничтожить все следы, по которым можно было бы установить, что именно он приходил туда позже для зарядки своих взрывных устройств. Кроме того, Райму удалось установить, что и другие жертвы были как-то связаны с упомянутым зданием. Люси Рихтер должна была сегодня получать награду, поэтому у нее имелись все необходимые документы и пропуска, с помощью которых она могла пройти в любую часть управления. Что касается Джоанны Харпер, то она готовила букеты и цветочные украшения для церемонии, великолепный способ пронести в здание что угодно. Я пришел к выводу, что это должна быть бомба. Мы связались с мэром. Он попросил представителей прессы воздержаться от сообщений об эвакуации здания, чтобы не вспугнуть преступников. Правда, устройство взорвалось до того, как антитеррористическая группа сумела его обезвредить. Райм покачал головой. Самое отвратительное, когда такая прекрасная улика взрывается. Представляешь, насколько сложно брать отпечатки пальцев с кусков металла, пролетевших по воздуху со скоростью 30 тысяч футов в секунду. Но как тебе удалось выйти на мисс Конгениальность, которая сейчас делает нам честь своим присутствием? — спросил Далрей, кивнув на Шарлотту. «Ну, это было совсем просто», — ответил Райм с усмешкой. «Она проявила элементарную неосторожность». Если Дункан был фальшивкой, значит и женщина, помогавшая ему на месте первого преступления в переулке, тоже подставная. Наш молодой сотрудник, как обычно, немного перестарался, в хорошем смысле слова, и записал номера всех машин вокруг переулка рядом с Сидор-стрит. Мнимая сестра мнимого убитого приехала на автомобиле марки «Авис», который арендовала Шарлотта Алертон. Мы проверили почти все отели в городе, пока нашли ее. Делрей восхищенно покачал головой. Ну, а самый главный ваш объект, господин часовых дел, мастер? А, наш часовщик, пробормотал Райм, с ним немного сложнее. Райм сообщил Делрею, что дочь Шарлотты Пэм слышала, будто живет он где-то в Бруклине, но где точно она не знает. Пока никакой другой информации. Делрей наклонился к Шарлотте. «Где в Бруклине? Мне нужно знать и немедленно». «Какой же вы жалкий!» — с высокомерным презрением ответила ему Шарлотта. «Вы все, мелкие прислужники вашингтонской бюрократии, торгуете душой своей страны и...» Делрей снова наклонился к ней и произнес прямо в лицо, прищелкнув языком. Никакой политики и никакой философии, нам нужны только ответы на вопросы, понятно?» «Идите вы», — ответила ему Шарлотта. «Куда мне против такого интеллекта?» — простонал Делрей, попытавшись губами сымитировать звук тромбона. Райм сожалел, что здесь с ними нет Кэтрин Дэнс, которая смогла бы квалифицированно допросить Шарлотту, хотя, как он понимал, ей пришлось бы очень долго вытягивать информацию из этой фанатички. Он подался вперед в своей инвалидной коляске и шепотом произнес так, чтобы не услышала Пэмми. «Если вы нам поможете, я смогу устроить, чтобы вы время от времени виделись с дочерью в тюрьме. А если откажетесь, я гарантирую, что вы больше никогда в жизни ее не увидите». Шарлотта выглянула в коридор, где на стуле сидела Пэм, с вызовом сжимая в руках Гарри Поттера. Девочка была хорошенькая, темноволосая, с тонкими чертами лица, но уж слишком худенькая. На ней были потертые джинсы и темно-синий свитер, под глазами большие темные круги. Девочка нервно хрустела пальцами. Она явно нуждалась в помощи множества разных специалистов. Шарлотта повернулась к Райму и спокойно произнесла: «Я предпочту больше никогда ее не увидеть». Делрей заморгал, услышав ее слова. Его обычно совсем неэмоциональное лицо перекосило от отвращения. Воображение Райма иссякло. Он не представлял, на какую еще приманку поймать эту женщину. И тут в комнату вбежал Рон Пуласки. Несколько мгновений ему потребовалось на то, чтобы отдышаться. «Что случилось?» — спросил Райм. Ушло мгновение, прежде чем Рон смог ответить. Наконец он произнес: «Телефоны! Часовщик! Давай выкладывай скорее, Рон! Извините!» — глубокий вдох. «Мы не смогли отследить его мобильный, но гостиничный портье видел, как она, Шарлотта, каждый день около полуночи куда-то звонила на протяжении последних 4 или 5 дней. Я связался с телефонной компанией, выяснил номер, по которому она звонила, и они нашли его. Это платный телефон в Бруклине. Вот здесь, на перекрестке», — он протянул обрывок бумаги Селитта, который передал его Боу Хауману и ребятам из группы захвата. «Отличная работа», — похвалил Селитта Пуласки. Позвонил помощнику инспектора полиции округа, в котором располагался телефон, и попросил начать осмотр района, а Мел Купер тем временем переслал туда по электронной почте фоторобот-часовщика. Райм высказал предположение, что часовщик мог жить и далеко от телефона, это бы не удивило криминалиста. Но спустя каких-нибудь 15 минут они получили подтверждение от патрульного полицейского, отыскавшего нескольких жителей района, которые сразу же узнали Дункана по фотографии. Селитта записал номер дома и передал его Боу Хауману. «Я позвоню оттуда», — бросил на ходу Сакс. «Подожди», — остановил ее Райм. «Тебе бы лучше остаться здесь, Боу сам со всем справится. У него в распоряжении будет достаточно тактических мощностей». Райм не мог забыть о намерении Амелии уйти из полиции, и ему вспомнилось поверье, распространенное среди полицейских, что у тех, кому осталось недолго работать, гораздо больше шансов погибнуть или получить тяжелое ранение. Естественно, Райм не верил никаким приметам, впрочем, это не имело принципиального значения. Ему просто не хотелось, чтобы она уходила. Амелия думала примерно о том же и не могла скрыть колебаний, и тут он заметил, что она смотрит в коридор на Пэм Виллоуби. Мгновение спустя Амелия снова повернулась к Райму, их взгляды встретились, он едва заметно улыбнулся и кивнул. Амелия схватила свою кожаную куртку и направилась к двери. По тротуару в тихом квартале Бруклина медленно продвигался десяток полицейских. Еще 6 крались по переулку за бунгало. Это был район скромных домиков и маленьких двориков, украшенных рождественской мишурой. Крошечные размеры участков ничуть не повлияли на желание владельцев заполнить их, возможно, большим количеством Санта-Клаусов, оленей и эльфов. Амелия медленно двигалась по тротуару во главе группы захвата. Она поддерживала постоянную радиосвязь с Раймом. «Мы уже на месте», — сообщила она ему почти шепотом. «Ну и что там?» «Мы осмотрели здание с обеих сторон и сзади. На противоположной стороне улицы находился общественный огород. Посередине крошечного участка стояло чучело в изодранном халате, на груди у него было что-то написано. «Неплохое местечко для проведения захвата. Мы... Постой-ка, Райм!» В одной из комнат погас свет, полицейские остановились и присели. «Он все еще здесь, я отключаю связь». «Давай, бери его, Сакс». Амелия услышала в его голосе необычную решительность. Она понимала, Райма очень расстроило то, что часовщику удалось бежать. Конечно, они спасли людей в здании управления строительства и арестовали Шарлотту, но как бы то ни было, Райм не успокоится, пока не поймает всех причастных к этому делу. Только он, в отличие от Эмили, не был уверен, что ей удастся схватить часовщика, а ей очень хотелось преподнести Дункана Райму в качестве памятного подарка об их последнем совместном деле. Она сменила частоту в рации и произнесла в микрофон: «Детектив 5885 вызывает группу А». Боу Хауман, находившийся на расстоянии одного квартала, вышел на связь. «Говорите». «Он здесь, только что видела свет в одной из комнат». «Принято. Группа Б, слышишь?» Боу обращался к полицейским, находившимся за бунгало. «Командир группы Б вызывает группу А. Мы... Минутку?» «Да, он наверху. Только что видели, как там зажегся свет, кажется, в задней спальне». «Имейте в виду, он может быть не один», — предупредила Амелия. «Вдруг там кто-то еще из организации Шарлотты, или у него нашелся новый сообщник?» «Поисковые группы, что у вас там?» — спросил Хауман своим скрипучим голосом. Поисковые группы как раз занимали позиции на крыше жилого здания за домом часовщика и в огороде на противоположной стороне улицы и направляли свой инструментарий на жилище преступника. «Поисковая группа А вызывает основную группу А. Все жалюзи опущены. Невозможно ничего разглядеть. В задней части дома повышение инфракрасного излучения. Находящийся там человек не движется. На чердаке свет, но внутрь мы заглянуть не можем, так как все окна закрывают жалюзи. Поисковая группа Б. У нас то же самое. Ничего не видно, тепло наверху. На первом этаже ничего. Секунду назад слышали щелчок или два». «Оружие?» «Возможно. Может быть, просто какие-нибудь бытовые приборы или обогреватель». Офицер группы захвата, находившийся рядом с Сакс, жестами отдавал приказания подчиненным. Он, Амелия и еще двое собрались у входной двери. Еще одна группа из четверых полицейских следовала за ними. Один нес таран, трое других следили за окнами на первом и втором этаже. «Группа Б вызывает группу А. Мы заняли позицию, установили лестницу к окну освещенной комнаты». «Группа А заняла позицию», — шепотом радировал еще один участник захвата. «На счет три световые гранаты в освещенные помещения. Бросайте сильнее, так чтобы они пробили жалюзи. На счет один одновременное проникновение в здание с обоих входов. Группа Б разделяется и осматривает первый этаж и подвал. Группа А идет прямо наверх. В первую очередь ищите взрывные устройства. Помните, этот парень знает, как с ними работать». Несмотря на морозный воздух, ладони Амелии вспотели в узких перчатках Номекс. Она стянула одну из них и подула в нее. Затем также поступила и с другой. Потом подтянула бронежилет и отстегнула чехол запасной обоймы. У других полицейских были автоматы, но Амелия не любила такое оружие. Она предпочитала изящество одного точно сделанного выстрела потоку свинца. Амелия и трое полицейских из первой группы молча кивнули друг другу. Хриплый голос Хаумана начал отсчет. 6, 5, 4, 3. Морозный воздух огласил звук разбитого стекла. Это в окна полетели световые шоковые гранаты. Хауман спокойно продолжал считать. 2, 1. От громкого треска гранат задрожали стекла, и дом наполнился вспышками яркого света. Здоровенный полицейский с тараном в руках саданул ему во входную дверь. Она распахнулась от первого же толчка, и через несколько секунд участники штурма уже бежали по скудно обставленным помещениям. С фонариком в одной руке и пистолетом в другой Амелия вместе со своей группой поднималась по лестнице на второй этаж. Она слышала голоса полицейских из других групп, осматривавших подвал и комнаты первого этажа. Первая спальня на втором этаже была пуста, вторая тоже. Вскоре стало ясно, что в здании пусты все помещения. «Где он, черт побери?» — пробормотала Амелия. «Всегда одно и то же», — усмехнулся кто-то. «Преступник-невидимка», — отозвался другой. В наушниках послышалось: «Поисковая группа А, свет на чердаке только что погас, он там». В самом конце маленькой спальни они обнаружили люк в потолке. С него свисала толстая веревка, складная лестница. Мужчины отступили на шаг, целясь в люк, а Амелия схватила веревку и резко потянула. Дверца со скрипом подалась вниз, у них на глазах раскрылась складная лестница. Амелия погасила свет в спальне, чтобы их труднее было разглядеть. При этом она прекрасно понимала, что человек наверху находится в значительно более выгодном положении по сравнению с ними. Любой, кто станет подниматься по лестнице, будет представлять для него превосходную мишень. Командир группы крикнул: «Эй, вы там, на чердаке, немедленно спускайтесь вниз, вы меня слышите?» «Это ваш последний шанс», — в ответ ни звука. «Световую гранату», — приказал он. Один из полицейских отвязал гранату с пояса и кивнул. Командир группы положил руку на лестницу, но Амелия покачала головой. «Я возьму его». «Вы уверены?» — Сакс кивнула. «Только, пожалуйста, одолжите мне кто-нибудь шлем». Кто-то протянул ей шлем, и она надела его. «Мы готовы, детектив». «Пошли!» — Амелия взобралась почти до самого верха лестницы. Боли в коленях, которые она ожидала, практически не было, и вынула световую гранату. Вырвала чеку, зажмурилась, чтобы вспышка не ослепила ее, и чтобы немного приспособиться к темноте на чердаке, и, опустив голову, швырнула гранату вверх. Через 3 секунды она взорвалась, и Амелия, открыв глаза, влезла в узкое пространство, заполненное дымом и воняющее остатками взрывчатки. Она откатилась от входа, зажгла свой фонарь и, поводив им по сторонам, нашла какую-то стойку, которой и подползла как к единственному доступному укрытию. Никого справа, никого в центре, никого. Именно в это мгновение она поняла, что пол вовсе не деревянным, коим показался поначалу, а из картона, покрытого всяким изолирующим барахлом. Правой ногой она уже пробила его насквозь, и та уже торчала из потолка спальни. Амелия попала в капкан. Она не могла пошевелиться, резкая боль в колене током пронзила тело. Она не смогла сдержать крик. «Детектив!» — Амелия повернула фонарь и пистолет в единственном направлении, которое могла видеть прямо перед собой. Преступника там не было. Это означало, что он у нее за спиной. И тут над головой загорелся свет, сделав из Амелии идеальную мишень. Она изо всех сил попыталась повернуться, в любое мгновение ожидая сухого треска выстрела и удара пули в голову, в шею или в спину. Амелия вспомнила об отце, вспомнила о Линкольне Райме, «Ты и я, Сакс». Затем решила, что ни при каких обстоятельствах не позволит, чтобы ее одолели вот так просто, без сопротивления. Амелия взяла пистолет в зубы и, опираясь на обе руки, стала поворачиваться, чтобы найти свою мишень. Она услышала звук тяжелой обуви на лестнице, кто-то спешил ей на помощь. Конечно, именно этого и ждет часовщик. Возможности убить как можно больше полицейских. Он воспользовался Амелией в качестве приманки, чтобы завлечь ее товарищей на верную гибель в надежде самому скрыться в начавшейся неразберихе. «Берегись!» — крикнула она, сжимая пистолет. «Он? Где он?» — спросил командир группы А. Он взбежал вверх по лестнице. За ним по пятам следовало 2 других полицейских. Они торопливо оглядывали помещение, в том числе и ту часть, что находилась за спиной Амелии. Ее сердце учащенно билось, она изо всех сил пыталась взглянуть назад. «Вы что, его не видите?» — с недоверием в голосе спросила она. «Но он должен там быть». «Никого там нет». Оба офицера наклонились, схватили Амелию за бронежилет и вытащили из картонного пола. Она обернулась. Помещение было пусто. «Как ему удалось выбраться?» — пробормотал один из офицеров. Амелия обратила внимание на предмет, лежавший на полу, и печально рассмеялась. «Его здесь и не было, ни наверху, ни внизу. Он, вероятно, смылся отсюда уже несколько часов назад. А свет? Кто-то ведь включал и выключал его? Ошибаетесь, вот взгляните», — она указала на маленький футляр бежевого цвета, соединенный с коробкой с предохранителями. «Ему хотелось, чтобы мы думали, что он все еще здесь, и дали ему возможность скрыться». «Что это такое?» «Нетрудно догадаться, таймер».